Частенько хаживал Розум и Кранцевым. Он и сам себе не хотел в этом признаться, но сильно затронуто было его сердце бойкой Ритой, которая давала ему первые уроки петербургской жизни. Связь с домом Ранцевых не прерывалась еще и потому, что цесаревна частенько устраивала у себя солдатские ассамблеи, на которых постоянным посетителем был сержант Ранцев и где танцевала с фрейлинами цесаревна Рита. В ближайшую ассамблею на Масленице, в февральский вечер, были позваны все певчие цесаревны. Большая зала в нижнем этаже со сводами была тускло освещена свечами. Длинные столы были накрыты для ужина. На оловянных блюдах были положены жареная говядина, телятина, ветчина, тетерева и глухари цесаревниной охоты, аршинные стерляди из Волги, невские сиги, грибы в сметане, кабанья голова в ренвейне. В графинах толстого стекла искрились приказная, прозрачная, коричневая на корице, гданьская на мяте, боярская, что слеза чистая и такая крепкая, что слезу вызывала, водки, ротафия, рейнские вина, сект, базарак, корзик, венгерская, португальская, шпанская, бургундская, пиво, полпива, меды. Все было сделано не хуже, чем при большом дворе. Ассамблея началась поздно, в 8:00. Собрались унтер-офицеры гвардейских полков, певчие камердинеры цесаревны, ее фрейлины, всего было 30. За стол долго не садились. Кого-то, как догадывался Алеша, дожидались, но кого Алеша о том не спрашивал. Сержант Ранцев совещался с тонким и худощавым адъютантом Преображенского полка Грюнштейном. «Вряд ли она сегодня пожалует», — говорил Грюнштейн. Он был в белом парике, скрывавшем его черные волосы. Саксонский еврей, он несколько лет был в полку и хорошо в нем прижился. «Она нам обещала, видишь, сколько народа позвано. Никогда она не манкировала такими большими ассамблеями», — говорил чем-то озабоченный Ранцев. «Я говорю тебе, смело можно садиться. Ты сам знаешь, как точна она, да и я знаю нечто, что могло ей помешать прийти к нам. Посмотри, как наши дамы хотят скорее отужинать и танцевать». «Как хочешь, но я бы еще подождал», — нерешительно сказал Ранцев. «Уверяю тебя, ни к чему. Она не придет». И, повысив голос, Грюнштейн крикнул: «Камрад и дамы, прошу милости садиться к вечернему кушанью». Стали усаживаться за длинные скамьи и на табуреты. Дамы садились по номерам, как то делалось при большом дворе, и имели своими кавалерами тех, кто им достался. Рита сидела рядом с высоким красноносым семеновцем. Та фрейлина, которая в церкви делала глазки Розуму, Настасья Михайловна Нарышкина, оказалась рядом с Розумом. Против него оставили пустое кресло. Как-то очень скоро, под влиянием водки, которой каждый отдавал честь, стало шумно и весело за столом. Тут, там вспыхнула песня, ее поддержали хором, потом оборвали. Нарышкина нагибалась к Алёше и обдавала его запахом пудры и французских духов, шептала ему комплименты, чем приводила бедного хохла в сильное смущение. У него даже начинала кружиться голова. Шум, гам, крики нарастали. Несмотря на присутствие фрейлин, срывались соленые солдатские слова. И Алёша, застенчивый, как все малороссы, краснея и смущаясь, косил глазом на соседку. Та ничего глазом не моргнет, только еще веселее и заразительнее смеется. Сосед Риты Ранцевой, рослый капрал Семеновец, поднял руку в голубом обшлаге, приглашая к вниманию, и пьяным баритоном завел на весь стол: Иванушка-мушкетер! Солдаты со всех концов стола, широко улыбаясь, поглядывая на дам, масляными глазами дружно и мощно подхватили. «Мушкетер, мушкетер!» «Ну вот, что задумали петь», — сказала Нарышкина. «Стыда у них нет, солдатчина грубая. Если так пойдет, мы все уйдем». Песня продолжалась. «На палатях ба!» И сразу на полуслове оборвалась. Так гаснет свеча, когда на нее дунут. Высокая дверь, ведшая в коридор и на лестницу, распахнулась на обе половинки. За нею показались два арапа-мальчика в красных суконных кафтанах, расшитых золотом. Они несли каждый по тяжелому бронзовому канделябру о пяти зажженных свечах. Сразу посветлело в зале. За арапами шел молодой француз, медик-листок в светло-синем кафтане, а за ним стройный и прекрасный капитан Преображенского полка в узком мундире, в лосинах, обтягивающих полные ноги, в белом парике с тонкой косицей, с черным бархатным бантом, с обворожительной улыбкой на губах. Цесаревна! Необычайный, неподдельный, искренний восторг охватил всех собравшихся. «Виват! Цесаревна Елизавета!» — дружно крикнули солдаты. «Виват! Елизавета Петровна!» — подхватили дамы. «Виват! Виват! Виват!» Цесаревна остановилась в дверях. Быстрым взглядом синих глаз она окинула присутствующих, точно ища кого-то, и глубоким русским женским поясным поклоном ответила на приветствие. Все пришло в движение. Точно этот поклон сорвал все преграды и толкнул всех цесаревне. Никто не мог оставаться спокойным. Падали стулья, табуреты и скамьи, опрокидывались кубки. Первым подбежал к цесаревне Грюнштейн и, припав на колено, поцеловал маленькие пальчики цесаревны. Многие стали на колени, другие простирали руки, глаза горели, слезы блистали в них. Дамы как склонились в придворном реверансе, так в нем и оставались, не выпрямляясь. «Виват! Виват! Виват!» — не смолкало по зале. Растроганная, взволнованная встречей цесаревна еще раз низко поклонилась и пошла в залу. Все расступились перед ней. За ней вошли в залу ее музыканты, итальянцы, скрипки, флейтисты, гобоисты. Цесаревна прошла к оставленному для нее креслу, как бы с некоторым удивлением посмотрела, что против нее оказался ее певчий. Еще раз осмотрела всех занимающих свои места и попросила садиться. Против нее всегда на таких ассамблеях садился красавец Семеновец, ее камер-паш Алексей Никифорович Шубин. Она вытянула его из бедности и приблизила к себе. Шубин был сыном владимирского помещика из окрестностей Александрова. Таких бедных и безродных и любила Елизавета, такие преданнее и горячее любит. Да, Шубина не было на ассамблее. Семеновец был только один, красноносый капрал. Имени его Елизавета Петровна не знала. Он был пьяница и похабник. А таких людей цесаревна не переносила. Ее лицо омрачилось. Неужели была правда в тех слухах, что дошли до нее сегодня? Утром ее чесальщица пяток, разбирая и переминая маленькие розовые пальчики ее ног, рассказывала ей нечто такое страшное, о чем она слышала в городе, что цесаревна отказывалась ей верить. Из-за спины цесаревны нагнулся Грюнштейн. Она увидала алый обшлаг преображенского мундира, кружевные манжеты и бутылку в руке. — Ваше высочество, венгерского, налей немного. Что прикажете закусить? Ей было все равно. Она мало пила и ела, боялась располнеть. С ее приходом в зале стало тише. Кто подвыпил, подбодрились. Цесаревна не любила пьяных, брезговала ими и боялась их. Итальянцы-музыканты разместились в углу и начали играть. шел сдержанный негромкий разговор. Цесаревна казалась очень рассеянной. Может быть, думала она, все это были только глупые, ни на чем не основанные петербургские сплетни. Алеша, может быть, просто на службе или нездоров? Она хотела спросить о Шубине семеновского капрала, но воздержалась. Опять пойдут эхи. Она нагнулась к листоку и сказала ему, чтобы он приказал итальянцам играть танцы. Певучие звуки минуэта раздались по зале. Стол отодвинули к стене, табуреты и скамьи перенесли к стенам, очистили место для танцев. Обыкновенно она начинала с Шубиным. Семеновский сержант танцевал тогда с Преображенским капитаном. Было очень красиво. Совсем статуэтки северского фарфора. В ушах ее мягко отбивался веселый, шаловливый такт. Раз, два, три. Раз, два, три. Гости чинно сидели у стен. Никто не осмеливался начать до нее. Она должна была открыть танцы. Она преодолела свою грусть и заботы, встала и, не думая ни о чем, и никого не выбирая, подошла к молодому певчему в брусничного цвета кафтане и подала ему руку. «Раз, два, три, раз, два, три!» — играла музыка. Рослый певчий, он был выше ее, танцевал очень плохо. Она подсказывала ему, поправляла, чувствуя в своей руке его горячую, дрожащую руку, смущалась от его восторженного взгляда. Сзади задвигались другие пары. Цесаревна кончила тур и сама подвела певчего Кранцевой. «Рита, поучи молодца!» Алеша был совершенно уничтожен. Он бы охотно исчез сейчас, провалился сквозь землю. В опытных руках Риты дело пошло у него лучше. После танцев играли в рукобитие. Связали длинную ленту, стали кругом, держась за нее. Стать в середину по жребию досталось семеновскому капралу. Он старался ударить по рукам, держащих ленту. Но руки отдергивались перед ним. Он промахивался и получал длинные носы и звонкий смех расшалившихся фрейлин. Наконец ему удалось хватить и прибольно Алешу. «Фант, фант!» — закричали играющие. «Ваше высочество, назначьте ему фант!» Цесаревна, не принимавшая участия в игре и снова поддавшаяся тяжелому раздумью, рассеянно посмотрела на певчего, на бандуру, лежавшую в углу на столе, и сказала: «Спой нам песню, какую хочешь». Она сказала это так, чтобы что-нибудь сказать, но как только сказала, сейчас же задумала, если споет этот красавец певчий веселую песню, значит, с Шубиным ничегошеньки, ничего не случилось. Если печальную, пиши пропало. Она сознавала, что это глупо, но поддалась этому и с некоторым волнением ожидала, когда Алеша начнет петь.